Когда мальчики вошли в скромное, но внушительное здание публичной библиотеки, они попали в царство глубокой и чуть-чуть пугающей тишины. Казалось, даже стены здесь онемели, не говоря уж про пол или столы. Точно все в этом здании было погружено в молчание. Старики читали газеты. Были тут и городские философы, школьники и школьницы, которые готовили уроки, но все они сидели, словно в рот воды набрав, ибо алкали мудрости. Рядом с ними были книги, рядом с ними было знание. Лайонель не только говорил шепотом, но даже ходил на цыпочках. Он говорил шепотом не из уважения к читателям, а из почтения к книгам. Улис следовал за ним тоже на цыпочках, и каждый из них открывал для себя новые и новые сокровища. Лайонель — книги, а Улис — людей. Лайонель книг не читал и пришел в публичную библиотеку не для того, чтобы взять книги. Ему нравилось их разглядывать. Тысячи и тысячи книг. Он показал своему другу длинный ряд книг на полке и прошептал: «Вон сколько их! Видимо-невидимо! Вон красная! А смотри, сколько там! Вон зеленая! А сколько там еще!» Старая библиотекарша, миссис Галлахер, заметила обоих мальчиков и подошла к ним. Она почему-то и не думала говорить шепотом, а разговаривала во весь голос, словно ей было все равно, где она находится. Это возмутило Лайонелли и заставило кое-кого из читателей поднять голову от своих книг. «Что тебе надо?» — спросила Лайонелли миссис Галлахер. «Книги!» — тихонько прошептал Лайонелли. «Какие книги?» — спросила библиотекарша. «Все!» — ответил Лайонелли. «Все?» — переспросила библиотекарша. «Как это все? На один абонемент выдается только 4 книги». «А я и не хочу, чтобы мне их выдавали», — сказал Лайонель. «Чего ж ты в конце концов хочешь?» — спросила библиотекарша. «Я просто хочу на них смотреть», — сказал Лайонель. «Смотреть? Публичная библиотека существует не для этого». «Книги перелистывают, в них разглядывают картинки, но кто же рассматривает их снаружи?» «Мне так нравится», — шепнул Лайонель. «Разве нельзя?» «Ну, — сказала библиотекарша, — правила этого не запрещают». Она посмотрела на Улиса. «А это кто?» — спросила она. «Это Улис», — сказал Лайонель. «Он не умеет читать». «А ты умеешь?» — спросила библиотекарша Лайонель. «Нет», — сказал Лайонель, «но он тоже не умеет, потому мы дружим. Он единственный человек из моих знакомых, который не умеет читать». Старая библиотекарша поглядела на обоих друзей и даже выругалась про себя от восторга. Это уж было совсем что-то новое. За все годы своей работы она не встречала ничего подобного. «Знаешь», — сказала она наконец, — «может, и хорошо, что ты не умеешь читать. Вот я, например, умею читать. Скоро 60 лет, как я читаю книги, и не вижу, чтобы от этого что-нибудь изменилось. Ладно, ступайте и смотрите на книжки, сколько вашей душе угодно». «Спасибо, мадам», — сказал Лайонель. И друзьям открылось еще более необозримое царство тайн и приключений. Лайонель показывал Улису все новые и новые книги. «Погляди-ка», — говорил он, — «и там повсюду, а эти, видишь, все это книги, Улис». Он на минутку задумался. «Интересно, о чем только там говорится во всех этих книгах?» Он показал на огромное вместилище книг, на целых 5 полок, заставленных книгами. «Что же в них сказано во всех этих книгах?» В конце концов, он нашел книгу, которая снаружи очень красиво выглядела.